Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ясь. Здрав будь, Михаил. Здравия, Алексей. Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня мы с тобой будем говорить, про что будем разбираться, в чем будем разбираться? Треть своей жизни человек проводит во сне. Официальная наука объясняет сон тем, что за день человеческое тело устает, и ему необходим отдых. Во время сна тело восстанавливает свои силы, и человек, утром проснувшись с полными восстановленными силами, начинает новый день, ну и так далее. Но если мы начнем чуть глубже разбираться, что же такое сон, мы можем обратить внимание, что иногда через сны приходит информация о будущем, которое сбывается. Это так называемые пророческие сны. Бывает также, и это не единичные случаи, когда люди умудряются, засыпая, выходить из своего тела, в каком-то из тонких тел путешествуют по Земле, по другим мирам. Причем, когда они путешествуют по Земле, то они видят какие-то факты, которые происходят за тысячи километров от места, где они находятся. И потом это дело подтверждается. Это так называемые астральные путешествия. Помимо этого, еще, наверное, многие замечали, что когда ты спишь, то время во время сна идет так же, не одинаково с земным временем. Бывает, во сне проходят дни или даже недели, а по земным меркам проходят часы. Или же наоборот, вроде бы сон длился 15 минут, а прошла вся ночь. То есть явно происходит время, движение времени как-то по-другому. Еще какой момент, что тоже я обратил внимание, бывает, когда человек больной, например, у него там грипп, кашель, простуда, в общем, и вот до момента засыпания этот человек кашляет, у него проблемы с дыханием, но стоит ему только уснуть, как тут же это все, кашель прекращается, дыхание нормализуется. И до того момента, пока человек не проснулся, с ним, как говорится, здоровье у него все в порядке. Исходя из вот этого всего, что я тут наговорил, необходимо как-то нам с тобой более подробно развить тему сна. Возможно, у тебя есть какое-то более лучшее понимание, что же такое сон, что происходит во время сна, зачем он нам нужен и как вот из процесса сна какую-то дополнительную пользу можно ли извлекать, или просто вот уснул, проснулся и потом в итоге треть жизни так и проспал. Вот давай сегодня об этом с тобой и поговорим. Хорошо, давай поговорим про сон, а может быть про сон, про не сон. Очевидно, что самое простое, что в голову приходит нам, сон – это отдых. Когда человек отдыхает, мозг его отдыхает, физическое тело расслабляется. И вот нам почему-то треть жизни нужно так, в таком состоянии проводить, чтобы наше тело расслаблялось. Но ведь известны методики, когда человек может в течение 10-15 минут активно порелаксировать и встает, пробуждается, как огурчик. Еще может много часов действовать. Потом еще раз на 10-15 минут выключился, порелаксировал, и все хорошо, замечательно. Сам такие практики использовал, и если это нужно, использую. Поэтому говорю не просто так, а о том, что проверено. Но все равно сон для чего-то нужно. Для чего-то нужен. Видимо, недостаточно телу расслабиться, потому что тело расслабляется достаточно быстро, и мышцы все приходят в порядок. Далее, конечно, там физиологию можно разбирать, о том, как настраиваются кровеносные сосуды в нормальное состояние, в горизонтальном положении. Об этом тоже можно поговорить. Но это все физиология. Я думаю, что здесь даже по биологии школы, по курсу биологии, школьному курсу, можно это все для себя выяснить и определить. Мы же с тобой, наверное, хотим разобраться в чем-то более глубинном. Существует несколько видов сна, которые делятся так называемыми на фазы. фаза глубокая длинного сна или фаза глубокого короткого сна, фаза поверхностного сна быстрого и короткого. Там много-много разных фаз, и в зависимости от того, какой специалист, он про эти фазы лучше расскажет, чем я и чем ты. Но суть в том, что в каждой фазе время идет по-разному. В одной фазе время тянется, мы можем ничего об этом не помнить, но вот время растянуто. В другой фазе все очень скомканно, быстро пролетает. Само собой, что также есть люди, которые вообще не спят. И казалось бы, ну вот есть же люди, которые не спят, и нормально. Ну, таких людей не так много на самом деле. Все бы могли так тоже не спать, сколько времени они потратили на хорошее дело. Я сейчас не собираюсь разбирать, почему есть люди, которые не спят. Это более углубленно надо к этому вопросу подходить. Поэтому, да, будем касаться вот этих вот различных фаз. На мой взгляд, сон – это не только отдых физического тела. На мой взгляд, сон – это когда есть возможность человеку в расслабленном состоянии отдать какую-либо информацию куда-либо и упорядочить ту информацию, которая у него в голове должна быть упорядочена. То есть сон можно разбить на много-много частей. Первая, самая простая часть – это когда человек просто восстанавливает силы. Вторая часть – это которая связана с головой. И вот тут вот много-много различных подчастей, которые помогают нашему мозгу остаться нормальным. Первое – это когда человек просто мозгу дает отдохнуть тем участкам, которые в дневное время при бодрствовании были слишком заняты. Второе – это разложить ту информацию, которая в него вошла при бодрствовании. Третье – это найти какие-то, может быть, даже ответы, которые при бодрствовании пришли, были разложены, здесь упорядочились. Ну и четвертое – это построить какие-либо планы. Вот это, в принципе, явно. Вот первая часть, она явная, она нам понятна. Здесь ничего особого, наверное, не надо нам разбирать. А вот когда идет уже разложение, непонятно, а где разложение, в чем разложение, для чего разложение. Да очень просто. Очень много там нейронных связей, которые между собой как-то там вот взаимосвязаны. И где-то есть перегрузка, где-то есть недогрузка, где-то там затык, что-то не прошло куда-то. И с уровнем подсознания, вот если я рисую его вот так вот, подсознание, то есть то, что связано с животным началом человека, вот, оно очень хорошо здесь как раз и проявляется. То есть подсознание, оно начинает взаимодействовать вот, вот так вот напрямую, и поэтому здесь все раскладывается, как это должно быть. Потом это упорядочивается, и потом решаются какие-то вопросы, и строится план, о чем я уже сказал. Но есть еще больший, высший уровень, который связан с божественным. Божественное – это сверхсознание, которое действует таким образом. В него постоянно сбрасывается информация, постоянно о том, что мы делаем, как мы это делаем. И вот как раз во время сна происходит упорядочивание здесь и слив информации вторичный, уже разложенный там, на том уровне, который нам нужен. Помимо того, помимо всего и божественного, и животного начала, есть еще сознательный план, его еще называют ноосфера, который пересекается и с этим, и с этим. Он больше связан с сознанием. И вот тут как раз очень интересные происходят моменты. Мы, взаимодействуя с этим сознанием, этим окружающим миром, можем туда закладывать в ячейки памяти какую-либо информацию. И поэтому сон в данном случае, он работает и на физическом уровне, на уровне мозга, и на божественном уровне, и на уровне того сознания, ноосферы, которое нас везде окружает. Поэтому интересная получается ситуация. Туда мы сразу отдаем много что, потом дополняем свое высшее я, то есть свое представление божественное. Оттуда потом получаем установки. Есть быстрые передачи, есть медленные передачи. Также мы закладываем в то, что здесь у нас, вокруг нас происходит, свою ячейку, и в дальнейшем мы из нее можем получать знания. И также у нас все, что связано с нашим мозгом, взаимодействует. Есть передача постоянная, это вот как общение по связи телефонной, когда мы что-то общаемся, и нам нужно большой промежуток времени, чтобы все наши слова уложились в вот этот наш телефонный разговор. Поэтому время тратится, например, там 10 минут, 20, 30 минут. А есть пакетная передача, когда упаковали что-то, например, там, ну, вот, архивирование очень хорошо там показывает, упаковали что-то каким-то образом, и потом весь пакет сразу туда передали за какую-то там одну десятую, там, тысячную, миллиардную долю секунды. То же самое сюда. Шла информация, потом раз, этот же пакет перебросили сюда. И тот же самый пакет здесь у нас заархивировался в нашей памяти, и на уровне подсознания он вошел уже в привычку. То есть сон позволяет отдохнуть телу, отключиться от тех проблем, которые нас забивали, потому что если все время крутиться в одном и том же, не переключаясь, то можно сойти с ума. И сон нам позволяет от этого отключиться. И наш мозг сменяет сферу деятельности на вот взаимодействие с этим окружающим миром, на переработку нашего внутреннего мира с высшим, нашим «я», с божественным, с ноосферой, которая нас везде окружает, не через мозг, который нам привычен, эти вот действия органа чувств и прочее, которые здесь у нас постоянно присутствуют, и также с подсознанием, дрессировка его. То есть много-много-много функционала. И в дальнейшем вот эти уложенные пакеты быстро передаются туда и закладываются здесь, в нашем мозге, и переходят на уровень живого начала, подсознания, то есть привычек. И также мы решаем какие-то вопросы, которые связаны с нашей дальнейшей жизнью. То есть, я уже сказал, оттуда возвращается какая-либо установка, она может закладываться сюда, в ноосферу, и здесь идет выполнение уже наших желаний, как это должно быть. А для того, чтобы было не скучно это все передавать пакетами туда-сюда, то вот как раз эти фазы, длинные и короткие, разные, глубокие, поверхностные, они существуют. Поэтому в эти моменты нам снятся разные сны. Мозг отключается не от восприятия этого мира, переработки на видения какие-либо, и в этот момент идет сливание информации, пакетов по всем местам. И на подсознание живого начала, и на божественное, на ноосферу. Кстати, ноосфера, вот многие говорят, откуда вы берете знания? Тоже надо учитывать. Вот как раз ноосфера, окружающая нас, она позволяет эти знания хранить в бесконечном количестве. То есть не надо себе черепушку забивать всякими мелочами. Их можно туда откладывать, раскладывать по полочкам. И потом из этих полочек брать то, что вам необходимо. Достаточно задавать вопрос, все идет. Если на сфере не хватает знаний ваших личных, обращайтесь туда. Там тоже есть свои полочки, и оттуда выбираете. Вот это вот родовая память высшего я, божественное, Боже. Вот это ваша личная память. Это ваша родовая подсознательная, то есть ваш род земной. Вот это вот подсознательное. Поэтому это то, что по крови передается, по генетике. Вот это передается от ваших родичей. И ученые уже многие доказали, что это есть. Это то, что вы нарабатываете, беря отсюда, и это ваше личное. В ноосфере ваши ячейки представлены, вы можете оттуда брать любую информацию. А это ваше высшее, божественное, где таких же вот ячеек, других людей огромное количество. И там они между собой связаны, вы можете обмениваться, что-то брать, какую-то информацию. Ну вот, так что пользоваться знаниями и ячейками вот этого окружающего мира надо уметь. Это очень важно, очень полезно и очень приятно. Итак, сон – это и отдых для физического тела, это восстановление каких-то проблем, которые связаны с затыками как внутри мозга, так и, естественно, уже в теле, потому что мозг с каждой клеточкой соединен. И когда человек отдыхает, расслабляется тело, начинает нормально кровоток двигаться, и, естественно, энергии идут, и, естественно, биоритмы все восстанавливаются, и много чего. То есть тело расслабляется. Кстати, первый признак того, что человек или животное опускается в такой вот сон, где расслабление пошло, это такое легкое дергание. Так раз, человек дергается. Или животное. Это говорит о том, что да, все, прошла вот эта искра, сверху проходит, искра в кавычках я называю, и как тест, все, нормально можно взаимодействовать, все клеточки начинают получать нормальную информацию, нормальный кровоток восстанавливается. Ну, если, конечно, тело здоровое, само собой. Но вот часто говорят, живительный сон или исцеляющий сон, как раз к этому и относится. Когда человек себя закручивал в какие-то проблемы, его органы начинали плохо работать. Ну, представьте, мозг, например, о чем-то думает постоянно, и вот этот участок мозга связан, например, с печенью или сердцем. И все время на сердце, на печень идут такие удары. Ну, с ученым может поговорить, как это все происходит. И печень начинает уже возмущаться, и сердце начинает возмущаться. Да что ж ты меня постоянно бьешь? Отрубаешься в сон, эти мысли дурацкие уходят, вот эта закрутка улетает, вы расслабляетесь, и сердце говорит с печенью: «Фу, ну наконец этот дурак перестал меня дергать». И начинает нормально действовать. Если бы не было такого варианта отдыха, как сон, то в этом случае вы в сердце свою и печень убили не за 20 лет, не за 30, а, например, за 1 или за 2 года. Вот, поэтому животное – это первый уровень расслабления. Второй уровень расслабления – это сам уже мозг, где есть сознание, и там происходит переработка, укладывание, настройка и ответы на вопросы. Передача дальше идет готовых пакетов в ваши ячейки упорядоченные, которые здесь на вашем уровне, и высшему я, то есть божественную, ваша ячейка тоже переход непосредственный, прямой, уже уложен информация. Хотя еще раз говорю, никогда вот эта связь не нарушается. Постоянно вы туда что-то отдаете. Но просто здесь уже уложилось. И плюс обратно идет передача тех знаний, которые вам нужны. Это могут быть вещи сны, это могут быть новые программы, это могут быть замены сущностные и многое чего другое интересное. Так что сон – это очень удивительная такое явление, и если мы не разбираемся в нем и не используем его правильно, то в этом случае получаем многие-многие проблемы. Также у нас есть осознанное сновидение, когда мы, вот пользуясь вот этими возможностями всеми, можем себе давать установки, решить вот эту проблему. И пройдя стадии, находясь, вы, то есть царь в голове, когда у вас включен постоянно, а царю в голове не надо там с мозгом взаимодействовать, чтобы какая-то часть мозга постоянно действовала, он может переключаться на все участки мозга, и на сознание, и на подсознание, и на высшее сверхсознание, и взаимодействовать с этим, то тогда вы можете на разные уровни своего бытия переходить, или в подсознание животное начало искать там, что вам нужно, там, например, взаимодействие может быть с духами, и здесь в новую сферу вы можете вылавливать какие-то интересные знания, которые находятся в разных местах закрытых, их по-разному называют, какие-то там хранилища и много-много чего. Ну и также в свое личное хранилище божественное можете заходить. Вот когда вы все это используете в осознанном сновидении, даете установку, то тогда на выходе, вот тут, на последнем выходе, вы получаете тот ответ, который вам очень нужен, и в дальнейшем вы его можете применять. Если же вы осознанным сновидением не владеете, тогда вы получаете эту информацию, и она вам представляется в виде какого-то вещего сна, надо его расшифровывать и что-то такое принимать, какие-то принимать решения, что-то делать. Ну вот примерно то, что о сне можно рассказать в такой вот упрощенной форме. Да, интересно, это тут картинки привел, но опять же получается, чтобы управлять сном, чтобы правильно взаимодействовать во сне, необходимо тренировать свое внимание, то, что называется свою осознанность. Мы, кстати, как-то писали пару передач об этом деле. Одна из этих передач называлась «Техника безопасности при включении осознанности», и вторая – «Практическое занятие, как управлять своей жизнью». И вот там как раз говорилось о тренировке внимания. Я так понимаю, что как раз вот эти практики, тренировки внимания, они как раз и могут помочь тебе лучше взаимодействовать в своем сне и извлекать из этого взаимодействия наибольшую пользу. Да, именно так оно и есть, уточню. Когда тело расслабляется и мозг перестает дурацкую программу на тело отправлять в свое тело, то есть разрушать его, тело вздыхает с облегчением. Но наконец-то я могу нормально отдохнуть. И вдруг резко, как ты говоришь, проходит сопливость, проходит кашель, проходит боль и прочее. И человек, отключаясь, не чувствует ни боли, ничего. Да и тело не дает каких-то симптомов болезненности. То есть сердце начинает нормально работать, печень нормально работает, желудок нормально работает. Как проснулся, программа опять у него раз, включилась, и снова по полной программе начинает себя уничтожать. И поэтому есть определенные методики, которые через глубокое погружение в сон исцеляют человека, то есть стирают эти программы. И даже на уровне таких физиологических процессов ученые проводили при охлаждении, когда мозг впадает в перезагрузку, в какую-то такую кому перезагрузку, такие эффекты достигались, когда болезни просто ни с того ни с сего уходили. Человек жил все время с аллергией, или у него страдало сердце, и врачи не могли объяснить, почему это происходит. Его ввели в такую вот кому, потом его вывели, и сердце не болит, и аллергии нет, и вообще жизнь как-то наладилась. Так что здесь я, да, подтверждаю, это все есть. Вот я нарисовал знаменитую такую схемку, которая входит и в варновости, и в другие расшифровки, которые связаны со славяно-русским мировоззрением. И здесь как раз мы видим, что первое – это телесное начало. Если нет телесного начала, то нет фундамента. Оно связано вот с этим. И стадия взросления, здесь 18 лет. Вот если здесь мы упускаем что-то, то ничего хорошего дальше не будет. То есть это фундамент всего строения. Но здесь мы очень сильно связаны с животным началом. Здесь нарабатываются наши подсознательные какие-то действия, привычки, условные рефлексы и много-много чего другое. И только вот тут уже, после 18 лет, у нас идет развитие родовое или семья еще. Когда мы уже можем входить в свои вот эти ячейки совершенно свободно, осознанно. Здесь у нас это происходит на неосознанном формате, потому что сюда все равно что-то заливается, а тут мы уже можем осознанно этим владеть. Если ребенку где-то с 12 лет заложить вот это, он начнет этим начинать пользоваться, то тогда он к этому уровню придет уже как мастер. Он у своей вот этой ячейкой памяти ноосферы будет прекрасно взаимодействовать и прекрасно действовать. То есть вот уровень 6 лет, 12 лет – это очень-очень важный момент, когда ребенку надо все вкладывать. Но у нас в современном обществе вот этого вообще не происходит. У нас в лучшем случае ребенка сажают за парту и учат его там палочки складывать, писать крючочки, читать какие-то книжки, математику, алгебру там и так далее. А вот 6-12 лет, 12 лет – это очень важный момент, вот тут, когда ему нужно как раз учиться работать с сознанием, с вещами с нами, с ведовством своим, развивать с этого ячейку. И вот дальше, когда род, он начинает уже взаимодействовать с высшим я, вот тут, когда он непосредственно начинает взаимодействовать с ним, ну, умение проявляется. И только вот с этого момента он уже полностью должен действовать, с ним уметь. А вот этот уровень – это уже напрямую с богами взаимодействие, то есть с самим собой. Поэтому называется аз. Человек в человеческом теле – бог, как это у нас раньше говорилось. Поэтому это фундамент, но здесь надо закладывать основы для взаимодействия, и он непосредственно работает с своим подсознанием, животным началом. Здесь уже идет работа, но возможность работы с высшим вот этим я своим, это взаимодействие, то есть с памятью, своей ячейкой. А тут уже работа с высшим я. Само собой, он не забывает взаимодействовать и так, и так. И учится уже взаимодействовать вот, ну, вот отсюда. Учится взаимодействовать вот с этим. И тут уже он должен полностью взаимодействовать с тем. Если все это у нас есть, тогда сон на всех качествах своих, во всех своих вот этих вот уровнях будет проявлен. И для физики, и для сознания, и для сверхсознания, и для божественного уровня. То есть везде, везде, везде все это будет проявлено. Тогда будут решаться и проблемы, и много-много чего другое. Но не надо забывать про то, что первые 6 лет – это подготовка, а от 6 до 12 закладываются все основы знаний, которые вы будете иметь. До 6 лет закладываются основы вашего бытия и ваших реакций на этот окружающий мир. Поэтому физическое начало очень важно здесь. Поэтому здесь вот как раз условные рефлексы формируются изначально. Но сон, да, вот надо уметь владеть на всех уровнях и этим, и этим, и этим, и непосредственно туда обращаться, оттуда получать что-то. Все есть мысль. Вообще все есть мысль. А там, где все решается только мыслью, там мысль – это форма жизни. У нас здесь мысль, она связана с физическим телом. Поэтому то, что в коробочке происходит, то, в общем-то, и определяет нашу жизнь. Мы как-то об этом не задумываемся. Оно само собой идет. А там, где физического уже практически не существует, в этом случае мысли вообще определяют все. И человек, который не умеет или не способен правильно мыслить, то есть управлять мыслями, не способен направлять свое внимание куда-либо, он попадет в тех мирах в какую-то очень неприятную ситуацию. Исходя из этого, первое, если вы не готовы, а готовность определяется умением управлять мыслью и концентрироваться на чем-либо, то в этом случае тогда туда не лезьте. Это первое. Второе. Если вы не уверены в чем-то, то лучше не обгоняйте, как и на автодороге. И третье. Выход всегда находится там, где есть вход. Через что вы туда попали, через это же возвращайтесь. Это как путеводная нить, которая даст вам возможность вернуться всегда к началу и остаться живым и здоровым, не потерять ваши знания, умения и управление окружающим миром. Вот такие простые настройки. Поэтому вы должны уметь взаимодействовать с мыслью, управлять ею, концентрироваться на чем-то. Вы должны удерживать эту мысль всегда и во всем, во сне, давать себе правильные установки, что вы там будете делать, что не будете делать, не хвататься за то, что не ваше, и обязательно помнить, что выход там же, где и вход, через что вошли, через то же и выходите. Это как в доме. Вот в доме есть одна дверь, вы вошли, в доме побыли, но вы в эту дверь обратно и выйдете. Вот такие вот установки. Ну и еще, если у вас есть страх, хотя бы хоть какой-то, лезть туда желательно не надо. И надо понимать, какой уровень сна вы будете проявлять, связанный с животным началом, связанным с вашим сознанием или связанным с божественным, или будете прыгать по всем. Но это, если прыгать по всем, это высокий уровень сновидений, когда вы можете перескакивать от одного к другому. Так что готовность определяет и то, что с вами будет дальше. Ну, примерно так. Так, ну и теперь, Алексей, еще вот какой вопрос. Я слышал, что если ты осознал себя во сне и во время вот такого осознавания встретил какую-то там сущность во время сна, какое-то существо, то если этому существу задать вопрос, кто ты такое, твое имя такое или не такое, то это существо обязано тебе сказать правду, оно не имеет права тебе лгать. Вот что ты думаешь по этому поводу? Да, конечно. По большому счету так оно и должно быть. Но ключевое здесь слово «должно быть». Суть в том, что если вы находитесь на этом уровне, а сущность вот этого уровня, то она перед вами отчитываться и не должна. Она может вам сказать что угодно, это ее право. Единственное, она не имеет права вам, как сказать, врать. Она может назвать одно из своих имен, которые будут доступны вам, но своего истинного имени она, например, может и не назвать. При этом она вас не обманет, она скажет правду. Но через это имя ей управлять снизу вы не сможете. А вот если вы встречаете равного себе, тогда он обязан представиться тем именем, которое у него на самом деле есть. И через это имя вы сможете с ним уже взаимодействовать. Но управлять, опять же, вы с ним, скорее всего, не сможете. Если вы находитесь выше, а сущность низшая, он, эта сущность обязан представиться вам по всей форме. И если вы находитесь на пути праве, эта сущность обязана вам подчиняться. Так что все очень просто. Но имейте в виду, когда вы сталкиваетесь с высшей сущностью, и она называет одно из своих имен, которое не ключевое, вы не только ей не сможете управлять, вы еще можете попасть под ее управление. Поэтому до тех пор, пока вы не поднялись до определенного уровня своего развития, лучше в эти игрушки не играть, а задавать себе определенные установки. Я двигаюсь вот туда для определенной цели конкретно. И если я встречаю что-то мне непонятное, я не пытаюсь с ним взаимодействовать, тем более, если я понимаю, что это сильнее, чем я. Я оттуда выхожу. Это первое. Это касается пекельных, как правило, сущностей. Но есть сущности высшего уровня. Вот тогда вам надо понять, эта сущность ваша родовая связана с вашим родом. Это сущность, например, из каких-то управителей, хранителей, исполнителей, на каком она уровне. Это целая история. И из этого выстраивается взаимодействие с этой сущностью. Что вы будете делать и как вы будете с ней взаимодействовать. Если это ваша родовая, и вы установки перед сном сделали такие, чтобы к вашей родовой сущности прийти, ну, к дедушке, там, прабабушке, какому-нибудь, может быть, богу, божеству, и что-то получить, то в этом случае тогда необходимо удостовериться, что да, перед вами вот ваше родовое что-то, и вы с этим вот, с кем хотели, взаимодействуете. Для этого необходимо знать ключевые фразы и слова, по которым ваш род определяется. Знаете ли вы эти слова, эти фразы? Это другой разговор. Знаете ли вы эти ключи? Большинство людей этого не знают. Но хотя бы каким-то образом делать установки о том, что я взаимодействую только со своим родовым, это можно. И тогда и по принципу и по конам вселенского бытия никто свободу выбора и воли не отменял, никто не имеет права ваш диалог, ваш разговор со своей роднёй влезть. То есть вы пришли в гости. Но вот когда вы идете в гости, в дом вы еще не зашли, вас могут перехватить какие-то другие сущности. Поэтому здесь, как в любой магии, есть точка, откуда вы идете, есть точка, куда вы идете, то есть цель вашего прибытия, есть шаги, которые необходимо исполнить. Вы понимаете, что вы делаете, для чего вы делаете, как вы делаете и что в конечном итоге вы получите. И обязаны все эти шаги пройти, чтобы вас никто не отвлек. Если вас кто-то отвлечет на этом пути, подсунет вам какую-то красивую конфетку, фантик, какую-то иллюстрацию или там лярвочку, которая перехватит ваше сознание, знайте, вы до родни можете и не дойти. Вы зайдете в какую-то палатку, находящуюся рядом, и в этом случае, ну, это вы сами войдете туда, вас туда никто тянуть не будет, вам просто картинку покажут. Вот идете, раз какая-то картинка красивая, ой, что это такое, и пошел. То есть родня там, а картинка здесь. Вас же никто за руки не тянул, вам просто, ну, поставили, как вот на машине едете, реклама, да, и вот увидели рекламу, туда завернули. Вот знаете, что добровольно вы ушли с своей траектории, пути с своей тропинки свернули и попали в гости к тем самым, с которыми не хотели встречаться. Они при этом не нарушили никаких обязательств, они не нарушили вашей воли, вы это сделали сами добровольно. А вот что дальше будет происходить, известно, пожалуй, будет, скорее всего, только им. Если вы высокого уровня бытия, посвящения, понимания, то тогда вы сможете из этой ситуации выбраться. Используя установки. Первое, я с вами общаться не хочу, я взаимодействую только с родом. Второе, где был вход, там будет и выход. Я возвращаюсь к точке, где отвлекся, или возвращаюсь вообще из этого сна. Вот такие простые техники безопасности, такие простые установки. И тогда никто вас не отвлечет. Но лучше вообще на эти транспаранты не смотреть, на эти баннеры не глядеть, а двигаться туда, куда вы задумали. И еще, всегда устанавливайте время, сколько вы там будете находиться. Время по вашим земным часам, потому что там время очень сильно отличается. К примеру, земной час у меня там длится столько-то, мое тело отдыхает столько-то, я буду там находиться по тому времени, сколько мне нужно, но по этому времени я вернусь сюда, к примеру, там к 6 часам утра. Все, такую установку дали, включили, программа начала действовать, и вы счастливы, довольны, туда ушли, там пообщались и обратно вернулись. Да, интересная очередная беседа у нас получилась. Ну, я думаю, на сим можно и закруглиться. Благодарю тебе, Алексей. Благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту мудрую беседу. Благодарю, Михаил, за интересный вопрос и то, что помогаешь разбирать интересные темы. Всем, друзья, низкий поклон за то, что присылаете интересные вопросы. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Будь добры. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.